Произошло то, что Шафирова, Толстого и Шереметьева заключили в Семибашенный замок, позволив взять с собой только по 3 человека. Ноября они писали государю. «Посадили нас в тюрьму едикульскую, в которой одна башня да 2 избы, всего сажениях на 6, и тут мы заперты со всеми людьми нашими, всего в 205 человеках, и держат нас в такой крепости, что от вони и духу в несколько дней принуждены будем помереть». 29 ноября султан выехал в Андрианополь, разославшие объявление войны и указы о сборе войска. «Но война, — писал Шафиров Головкину, — противна всему турецкому народу и начата одною султанскую волею. Султан с самого начала не был доволен миром на Пруте и взыскивал с великим гневом на визири и на других, зачем не воспользовались тогда, как должно, счастливыми обстоятельствами. Султан непременно хотел начать войну в прошлом году, но визирь с муфтием, янычарским агою и главными офицерами почти силою принудили его к миру законную причиною. Потому всяким образом искал он случая как бы разорвать этот мир и поспешил воспользоваться известиями, привезенными Салахором. Хотя и разглашено в народе, что война начата по справедливости, однако многие в том сомневаются, и если она будет неудачна, то ожидаем народного восстания против султана. Но когда это будет еще восстание? А теперь война объявлена, и царь должен снова вести борьбу на севере и юге. Канцлер Головкин подал мнение. Так как царское величество имеет теперь против себя 2 неприятелей, и большая часть войск наших в Померании, то надобно против турок вести войну оборонительную и фельдмаршалу Шереметьеву стоять при Киеве с войсками регулярными. Когда неприятель будет приходить к Днепру, то надобно затруднять его поход войсками нерегулярными, истреблять запасы, выжигать траву, и если неприятель приблизится к Киеву, то гетману с казаками стоять на сей стороне Днепра и не допускать его до переправы. Губернатору Казанскому, Петру Апраксину, с корпусом своим и с калмыками стоять у Полтавы, а царедворцам у Белгорода или у Севска и смотреть, чтоб не впустить татар в Украину. Если турки, пришедшие к рубежам польским, пошлют с королем шведским и его приверженцами часть войск для привлечения поляков к своей стране, а король Август и гетманы потребуют от фельдмаршала помощи, то послать часть войск нерегулярных, отобрав лучших, а если нужда потребует, послать к Белой Церкви или Полонному отряд регулярного войска из конницы для устрашения неприятеля, только смотреть, чтобы последний не отрезал этот отряд от Киева. Киевскую старую крепость надобно держать и без крайней нужды не покидать. Белую церковь и Полонное, кажется, можно держать до тех пор, пока неприятель не подойдет к Днестру. Когда же он подойдет к этой реке, надобно из Полонного, из Белой церкви гарнизоны вывести и последнюю разорить. Киевскую губернию для наступающей войны надобно по возможности от податей обольготить. Мало россиян как в Киев, так и в прочие гарнизоны, кажется, можно ввести хотя и до половины против солдат, ибо они и прежде, и недавно в Полтаве в гарнизонах были и держались хорошо, и не неприятно будет это другим малороссиянам. При гетмане Скоропадском для советов и всяких осторожностей надобно быть кому-нибудь из знатных людей. Если падет подозрение на кого-нибудь из знатных малороссиян, то брать их к себе и удерживать политично. Если же кто явно изменит, с таким поступать, как с изменником для устрашения других. Волохам, сербам надобно давать жалованье, дабы, смотря на то, и другие из этих наций в службу приходить охоту имели. В России хотели вести войну оборонительную, а султан отправился в Адрианополь для наступательной войны и отправился с большими надеждами. Французы и шведы указывали ему важные выгоды, которые он получит от восстановления Станислава Лещинского на польском престоле, ибо тогда Польша будет постоянную союзницей Турции. Король шведский, придя в прежнее свое состояние, вступит в австрийские владения и Порто в союзе с ним возвратит города, потерянные ею в Венгрии по последнему миру. Французский посол отправил с Понятовским следующий мемориал для вручения султану. Если царь московский опять станет просить мира, то надобно предписать ему следующие условия. Первое. Города около Азова, по берегу реки Дона, на 50 часов езды должны быть разорены. Второе. Украина должна быть отдана или Турции, или хану Крымскому. Третье. Король Август должен отказаться от Польши. Четвертое. Надобно принудить царя к миру с королем шведским, причем царь должен возвратить все свои завоевания. Он непременно будет просить мира, ибо не в состоянии бороться в одно время с султаном, ханом крымским и королем шведским, тем более что в Померании войска его и союзников его побеждены. Новый 1713 год русские послы встретили в Семибашенном замке, с ужасом помышляя, что-то будет летом, когда и зимою с трудом можно было дышать в тесном заключении. Но вот начали проникать к ним в тюрьму приятные слухи, что у султана не лады с королем шведским. Узники сначала боялись верить, но слухи начали все более и более подтверждаться, и, наконец, 8 марта Шафиров отправил к царю радостное донесение. Можно признать милость Божию явную к вашему величеству, что, видя вашу правость, посрамил неприятелей ваших и обратил чудесно мечи их, изощренные на вас, в междоусобную между ними брань. Вашему величеству известно, с какой горячностью султан стремился к начатию этой войны, несмотря ни на чьи советы, и сначала превеликую ласковость шведскому посланнику и Понятовскому, и через французского посла королю шведскому показал. 600 тысяч левков к нему послал, лошадей и других даров много, советовался с ним тайно и явно о действиях воинских.